Клуб 99. Почему, толстяк? Почему нельзя жить спокойно? Разве? Ну, конечно. Я иногда об этом думаю. С Габриэлой у нас все хорошо, лучше, чем раньше. Но не так, как мне хотелось бы. Не знаю, чего-то не хватает. Страсти, огня или веселья. В университете тоже происходит нечто подобное. Я хожу на занятия, учу, успешно сдаю экзамены, но мне этого не хватает. Нет чувства удовлетворения, ежедневных удовольствий от того, что я изучаю и что хочу. И с работой то же самое. Мне так хорошо, мне платят хорошую зарплату, но не такую, какой бы мне хотелось получать. И разве так? Мне кажется, да. И никогда не могу расслабиться и сказать, ну вот, теперь все хорошо. У меня происходит так же и с братом, с друзьями, с деньгами, со здоровьем. Со всем, что меня интересует. Несколько недель назад, когда ты переживала из-за обстановки у тебя дома, причина была та же? Думаю, да. Но там были более серьезные поводы для беспокойства, по сравнению с которыми это, ну, просто ерунда. То, о чем я говорю сегодня, в некотором роде роскошь, необходимая для полноты ощущений. Одним словом, твое беспокойство проявляется, когда серьезные проблемы уже позади? Все правильно. Значит, эта проблема возникает, когда у тебя нет других проблем? Ну, в каком-то смысле. Когда во всем наблюдается улучшение? В общем, да. Скажи мне, Дамиан, кем ты себя ощущаешь, признавая, что у тебя есть одна проблема, которая проявляется только тогда, когда все идет на лад? Я ощущаю себя дураком. Что есть, то есть, сказал толстяк. Я давно не рассказывал тебе сказку про короля. Ну, действительно. Жил-был, что называется, классический король. А что такое классический король? Ну, классический сказочный король очень могуществен, богат, у него прекрасный дворец, множество всяких яств на столе, красивые жены, и он не знает ни в чем отказа. Тем не менее, он несчастлив. Ах! И чем более классический является сказка, тем менее счастлив король. А этот король, он был классический? Самый классический. Вот бедняга. Жил-был очень грустный король, у которого, как у всех грустных королей, была очень счастливая слуга. Каждое утро он будил короля, распевая и насвистывая веселые песни трубадуров. На его радостном лице сияла широкая улыбка, и жил он спокойно и счастливо. Как-то раз король приказал позвать его. «Паш», — сказал он ему, — «в чем твой секрет?» «Какой секрет, Ваше Величество?» «В чем секрет твоего веселья?» «Нет никакого секрета, Ваше Величество». «Не лги мне, Паш! Я рубил головы за меньшее оскорбление, чем ложь!» «Я не лгу, Ваше Величество! У меня нет никакого секрета!» «Почему ты всегда весел и счастлив? А? Почему?» «Ну, мой господин, у меня нет причин для грусти. Ваше Величество оказывает мне честь, позволяя обслуживать себя. Моя жена и мои дети живут в доме, выделенном мне королевским двором. Нас одевают и кормят, и кроме того, Ваше Величество иногда дает мне несколько монет на оплату какой-нибудь вашей прихоти. Как мне не быть счастливым?» «Если не откроешь мне свой секрет сию же минуту, я прикажу отрубить тебе голову», — сказал король. «Никто не может быть счастлив по перечисленным тобой причинам». «Но, Ваше Величество, никакого секрета нет. Больше всего на свете мне хотелось угодить вам, но я ничего не утаил». «Уходи! Уходи, пока я не позвал палача!» Слуга улыбнулся, поклонился и вышел из комнаты. Король был на грани помешательства. Он не мог объяснить себе, почему Паш так счастлив, живя взаймы, одеваясь в одежды с чужого плеча и пытаясь объедками со стола придворных. Успокоившись, он позвал самого мудрого из своих советников и передал ему утренний разговор. «Почему этот человек счастлив?» «А, Ваше Величество, это потому, что он не член клуба». «Не член клуба?» «Именно так». «И это делает его счастливым?» «Нет, мой господин, это то, что не делает его несчастным». «Правильно я понял. Ты несчастен, потому что ты член клуба?» «Все правильно». «А он не в клубе?» «Именно так». «А как из него выйти?» «Он в него никогда не вступал». «И что это за клуб?» «Клуб 99». «Я действительно ничего не понимаю». «А ты смог бы понять, если бы увидел, как это действует». «Как это?» «Позволь своему пажу вступить в клуб». «Да, давай заставим его вступить. «Нет, Ваше Величество, никто никого не может заставить вступить в клуб. Значит, придется обмануть его». «Этого не понадобится, Ваше Величество. Если мы дадим ему возможность, он сам в него вступит. Но он поймет, что это сделает его несчастным?» «Да, обязательно». «Значит, он не станет вступать в клуб?» «Он не сможет этого избежать». Ты говоришь, что он поймет, какое несчастье ему принесет вступление в этот смешной клуб, и, несмотря на это, он в него вступит и не сможет выйти потом? Все так, Ваше Величество. Готов ли ты потерять великолепного слугу, чтобы понять, что это за клуб? Да. Очень хорошо. Сегодня ночью я зайду за тобой. Приготовь кожаный кошель с 99 золотыми монетами. Ни больше, ни меньше. Что-нибудь еще? Взять охрану на всякий случай? Только кожаный кошель. До вечера, Ваше Величество. До вечера. Вот как все было. Той же ночью мудрец зашел за королем. Вместе они тайком пробрались во внутренний двор дворца и спрятались около дома пажа. Там они дождались рассвета. Когда в доме зажгли первую свечу, мудрец привязал к кошель такую записку. «Эти сокровища твои! Это награда за доброту, распоряжайся ими и никому не говори, как они к тебе попали». Потом он привязал кошель к двери дома слуги, постучал и снова спрятался. Когда слуга открыл дверь, мудрец и король наблюдали за всем происходящим из-за кустов. Слуга увидел кошель, прочитал записку, потряс им и, услышав металлический звон внутри, вздрогнул. Прижал сокровище к груди, огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что его никто не видит, и вернулся в дом. С улицы было слышно, как слуга задвинул засов, и шпионы заглянули в окно, посмотреть, что будет. Слуга уже сбросил со стола все, кроме свечи. Сел и высыпал на стол содержимое кошеля. Он не мог поверить своим глазам. Это была гора золотых монет. У него в руке, которой за всю жизнь не попало ни одной золотой монеты, была теперь целая гора. Паш трогал монеты и сгребал их, гладил и любовался их блеском в свете свечи. Собирал их вместе и снова разбрасывал, складывал их штабелем. Так играя, он начал делать столбики по 10 монет. 1 столбик, 2 столбика, 3 столбика, 4, 5, 6. Одновременно он их считал. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Пока в последнем столбике не оказалось 9 монет. Сначала он поискал глазами на столе, где же еще одна, потом глянул на пол и, наконец, в кошель. «Не может быть», — подумал он. Он придвинул последний столбик к остальным и убедился, что он ниже. «Меня ограбили!» — закричал он. «Ограбили! Будьте вы прокляты!» Он снова поискал на столе, на полу. В кошельке, в карманах одежды, под мебелью, но не нашел того, что искал. А на столе, как будто насмехаясь над ним, блестящий столбик монет напоминал, что их всего 99. Только 99. 99 монет — это большие деньги, — подумал он, — но у меня не хватает одной монеты. 99 — это не круглое число. 100 — круглое число, а 99 — нет. Король и его советник наблюдали через окно. У пажа уже было совсем другое выражение лица, брови нахмурены, все черты искажены, глаза словно уменьшились, а рот застыл в ужасном оскале, открывающем все зубы. Слуга спрятал все монеты в кошель и, оглядываясь по сторонам, не видит ли его кто-нибудь из домашних, засунул кошель в дрова. Потом он взял перо и бумагу и занялся подсчетами. Сколько ему пришлось бы копить, чтобы... купить сотую монету. Слуга разговаривал сам с собой. Он был готов тяжело трудиться, чтобы добить ее. А потом, может быть, он смог бы вообще бросить работу. Имея 100 золотых монет, человек может вообще не работать. Имея 100 монет, человек богат. Имея 100 монет, человек может жить спокойно. Он закончил свои подсчеты. Если не будет тратить всю зарплату, а может еще и удастся подзаработать, то за 11-12 лет накопит на недостающую золотую монету. 12 лет — это большой срок, — подумал он. Можно уговорить жену найти себе работу в городе на какое-то время, и в конце концов его служба во дворце закончилась в 5 часов вечера, поэтому он мог еще куда-нибудь устроиться на подработку за дополнительную плату. Подсчеты показали, если они с женой оба будут работать, то нужную сумму можно накопить за 7 лет. Это слишком долго. Он мог бы продавать в городе еду, оставшуюся с конца дня. На самом деле, чем меньше они бы ели, тем больше стали бы продавать. Продавать, продавать! Начиналось лето. Зачем им столько зимней одежды? Зачем каждому больше одной пары обуви? Все это требовалось от них жертв. Но за 4 года лишения он накопил бы на свою золотую монету номер 100. Король с мудрецом вернулись во дворец. Паш вступил в клуб 99. В течение следующих месяцев слуга действовал согласно плану, продуманной той ночью. Однажды утром он вошел в королевскую спальню, громко хлопнув дверью. Он был раздражен и ворчлив. «Что с тобой?» — спросил король вежливо. «Со мной все в порядке». «Совсем недавно ты был весел, постоянно пел и смеялся. Я выполняю свои обязанности, не так ли? Что еще надо вашему величеству, что я был вашим шутом и трубадуром за те же деньги?» Очень скоро король уволил слугу. Так неприятно иметь пажа, у которого вечно плохое настроение. И сегодня, когда мы говорили, я вспоминал эту сказку о короле и слуге. Ты и я, все мы, были воспитаны в духе этой идиотской идеологии. Нам всегда чего-то не хватает, чтобы быть абсолютно довольными. А ведь только абсолютно довольный всем человек может наслаждаться тем, что имеет. Поэтому мы запомнили, что счастье наступит только тогда, когда мы получим то, чего нам не хватает. И поскольку нам всегда чего-то не хватает, мы возвращаемся к отправленной точке. Наслаждаться жизнью невозможно никогда. Но что бы произошло, если бы нас осенило, и мы бы поняли, вот так внезапно, что наши 99 монет – это 100% богатства? Что нам хватает всего, что никто у нас ничего не отнимал? Что 100 не менее круглая цифра, чем 99? Что это всего лишь ловушка, пряник, которым нас манят, чтобы мы, как дураки, везли воз усталый, недовольный, несчастный и смирившийся? Это ловушка, чтобы мы не переставали его тащить, и чтобы все шло как раньше. Все время как раньше. Как бы все изменилось, если бы мы могли просто радоваться тому, что у нас есть. Но осторожно, Дамиан, признать, что 99 – это тоже богатство, не означает, что мы должны перестать к чему-либо стремиться. Это не означает, что мы должны соглашаться на что попало. Потому что одно дело – это принять, и совсем другое – смириться. Но это уже из другой сказки.